зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина? И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде. Мой ум не служит мне больше». И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду». И вновь он услышал голос: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня, и сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет». Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова. Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца. Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своей волей и вновь опустился в кресло. Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею как гусь, старался не проронить ни одного слова. «Ну вот, все и кончилось», — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата. «И я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Егемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется», — арестант повернулся, прищурился на солнце, — «позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека». Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол. «Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, Егемон». И тут говорящий позволил себе улыбнуться. Секретарь думал теперь только об одном — верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора. Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по латыни сказавшего: «Развяжите ему руки!» Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться. «Сознайся», — тихо по-гречески спросил Пилат, — «ты великий врач?» «Нет, прокуратор, я не врач», — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки. Круто, из-под лобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры. «Я не спросил тебя», — сказал Пилат. «Ты, может быть, знаешь и латинский язык?» «Да, знаю», — ответил арестант. Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по латыни: «Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?» «Это очень просто», — ответил арестант по латыни. «Ты водил рукой по воздуху». Арестант повторил жест Пилата, как будто хотел погладить. «И губы?» «Да», — сказал Пилат. Помолчали, потом Пилат задал вопрос по-гречески. —